эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. В виртуальной студии находится Елена Левина, ведущая сегодняшнего эфира, и наш гость Ольга Семенова, Роттердам. Здравия тебе, Ольга! Здравия всем! Дорогие друзья, Ольга была у нас в гостях много раз с различными темами, посвященными славянам, жившим на территории Голландии. А также Ольга рассматривала темы, посвященные языкознанию. Например, общие корни голландского и славянского языков или языки видоизменяли сознательно и другие. Сегодня Ольга предлагает нам раскрыть тему, куда пропали древние письменные источники. Ольга, возможно, кто-то из слушателей не смотрел предыдущие передачи, поэтому вкратце расскажи о себе. Да, в нескольких словах, значит, я заканчивала Белорусский государственный университет, кафедра психологии и истории. Какое-то время работала журналистом и пиар-менеджером в «Комсомольской правде» в Белоруссии. Сейчас уже много лет живу в Голландии, культуру, менталитет этого народа. И делаю открытие как для себя, Лена. Так, хорошо, благодарю, Оля. Ну что ж, сегодняшняя тема такова. Письменная история человечества уже несколько тысяч лет. А вот сохранившихся письменных источников, подтверждающих древность этой самой истории, в разы меньше. Правильнее сказать, у нас почти нет сохранившихся книг, манускриптов. Их можно пересчитать по пальцам рук и ног. Уповать приходится только на археологию, честную археологию. Благодаря этой науке мы узнали, например, о письменности Египта и библиотеках древнего Шумера. Куда пропали древние письменные источники? И извечный вопрос, кто виноват? Давайте попробуем разложить проблему на составляющие и сделать выводы, кому выгодно скрывать истинное прошлое человечества. Об этом и поведает нам сегодня Ольга Семенова, Роттердам. Оля, пожалуйста, тебе слово. Начинай. Да, ну, прежде всего надо сказать о том, что, говоря о письменности наших предков, нужно сказать о том, что они однозначно умели писать. То есть, когда древние римляне пришли на Древний Запад и увидели перед собой людей, которых они назвали варварами. Эти люди были очень условно варварами. Эти люди были очень образованными, развитыми, культурными, имели письменность, что сохранилась информация об этом в источниках, опись имущества, а другое дело передавать по наследству какие-то древние знания, мудрости. И вот в данной ситуации нужно очень доверяли, занимались в устной форме, заучивались на память, запоминали потомкам. У древних очень почиталось и провозносилось устное творчество. Это нужно и важно знать и понимать. И вот именно поэтому это изображение восточных немцев, которые лужицы, славяне-лужицы, которые водят хоровод вокруг дуба. Так вот, немножко отвлекусь, скажу, что именно поэтому церковь и боялась ведьм. Ведь женщины не ведали, а знали. Древняя история была ведическая. И хотя наш разговор пойдет именно о письменных источниках в первую очередь, но здесь мне хочется несколько слов сказать о тех устных носителях или о носителях устных знаний, которые также истреблялись, как и письменные источники. Вот для этого нам нужно отступить к XI веку. В 1096 году был объявлен первый крестовый поход. То есть это самый конец XI века, когда практически закончилась римская христианизация Европы. И здесь хочу тоже напомнить, что Невская битва состоялась в 1240 году, и я считаю, что Александру Невскому надо в ноги кланяться, что он остановил вот эту чуму ланитинизации на границах около Великого Новгорода. При всем при том, надо признать, что весь славянский мир на западе от Новгорода, несмотря на титанические сопротивления, был захвачен к этому времени уже покорен. Так вот, после тотальной христианизации, а по сути дела навязывания иного мировоззрения и закабаления душ человека через это иное мировоззрение, следующим шагом стало уничтожение генома европейцев. Это вот к вопросу генотипе R1a. Есть сведения, что в Европе этот генотип существовал, в той же Голландии до 20%, но, тем не менее, куда он делся, остается вопросом. Да? А вопрос решается очень просто. Мужское население просто-напросто истребляли. Множество было способов, но один из самых верных – это были крестовые походы. Вы, наверное, знаете, друзья, что в Палестину было только в Палестину 8 походов. Вот. И, только один из них можно с натяжкой назвать удачным. Не говоря уже о крестовых походах против славян, где, например, славян-абодритов заставляли убивать славян-лужицев, во славу Господа, да? Просто чудовищно. То есть происходило элементарное уничтожение мужского семени, мужского рода, вот. И мужчин полегло, конечно, опять это к вопросу о группах. Но тут богов своих предков. Откуда сохранилась эта связь с прошлым? Мы же вроде всех перебили. Вот. А кого не убили в крестовых походах, того унесла с собой черная смерть чума. И вот тут выясняется в недрах определенных структур, что корень зла – это женщина. Ибо она поет детям песни бабушек, рассказывает сказки, услышанные от дедушек, знает про бабушкины истории о своих чурах и мамины заговоры от всех хворей. То есть женщина оказывается именно тем сосудом, тем носителем знаний, который продолжает передавать эти знания с поколения в поколение. Даже не столько знания, сколько веды. И вот объявляется война на ведьм. То есть, опять же, происходит уничтожение источника, в данном случае не письменного, а ведического. И хронологически это приходится на середину XVI века. Вот, но это как бы присказка, теперь сказка. Цезарь писал в своих воспоминаниях о кельтских друидах следующее. Цитата. «Они считают даже грехом записывать эти ведические стихи. Между тем, как почти во всех других случаях, именно в общественных и частных записях, они пользуются греческим алфавитом. Мне кажется, такой порядок заведен у них по двум причинам. Друиды не желают, чтобы их учение сделалось общедоступным, и чтобы их воспитанники, слишком полагаясь на запись, обращали внимание на укрепление памяти». То есть мы здесь видим, что Цезарь обращает внимание на то, что люди не очень-то хотели распространять свои знания среди чужаков, и в то же время воспитывали внимание укрепления памяти у потомка. На Руси древние знания передавались из уст в уста в виде песен, былин, сказаний. Были профессиональные сказители, присутствующие на пирах и застольях. Вот имя Баяна сохранилось в веках, но, к сожалению, не сохранилось ни одного имени из волхвов, которые также владели и передавали свои знания. А вот древнейший памятник ведической культуры индийские ригведы, созданные, кстати, приблизительно 1500 лет до нашей эры, были записаны только в Средневековье, приблизительно 11 век нашей эры. То есть без малого 3000 лет между началом, созданием этого уникального произведения до того момента, когда его записали. Эта информация наводит мысль на то, что важная, сакральная, если хотите, научная информация передавалась у древних в устной форме. Здесь нужно повториться, что передавая из уст в уста ведические знания, люди коммуницировали друг с другом на бытовом уровне. Подписывали предметы личной гигиены, составляли торговые акты и, как вот, кстати, упомянул Цезарь, использовали письмо в общественных и частных записях. То есть до прихода римлян в Европу, и в данном случае он говорил о друидах, это Британия, люди пользовались письменностью. Вот на изображении слева это кости, найденные в Голландии, в Северной Голландии, с рунами. Их сохранилось, по-моему, всего 6, или найдено археологами 6. То есть, ну, практически это письмо, какая-то записка. А с правой стороны это находки, сделанные в Беларуси, пряслица тоже с надписями, кому принадлежит пряслица. Но вот как мы видим, за тысячелетия у нас сохранились токма руны на костях, да, агам на каменных глыбах. Вот я считаю, что если даже предположить, что Велесова книга – подделка, предположим, автор подделки должен был опираться на какой-то источник, пример, который он видел или о котором знал, и с которого мог копировать свой шедевр. Иначе просто то, что он сделал, было бы неубедительно. А у него получилось очень убедительно. То есть в любом случае должен был существовать некий пример, на который этот автор мог бы опираться. А сейчас я хочу сделать маленькое отступление и рассказать об одном ведуне, который даже не понимал, насколько он потрясающая личность, удивительная личность. 1961 год. Венгерский этнограф Шандор Эрдес опубликовал интересную статью, которая называлась «Картина мира Лаёша Ами сказочника». Правильнее назвать Лаёша Ами все-таки не сказочником, а сказителем. Сейчас объясню, почему. Этот человек родился в конце XIX века в простой крестьянской семье в Австро-Венгрии на тот момент. Получить образование он не смог, оставался неграмотным, и при этом Лаёша Ами обладал потрясающей, феноменальной памятью. Он слово в слово мог повторить сказку или рассказ, однажды услышанный им десятки лет назад, ну, как правило, в детстве или в юности. Так вот, с его слов фольклористы записали более 250 народных сказок и легенд. Но он был убежден, что рассказывает не сказки, а реальные события, которые происходили, цитата, «очень давно, до 1848 года», так как с этой даты чудеса на Земле, по его мнению, прекратились. Согласно его знаниям, Вселенная делится на три мира. Вот слева изображение, воссоздающее его представление о мире. Земля – это плавающий в воде колоссальный диск. Никто из людей после 1848 года не в состоянии достичь края Вселенной, где сходятся Земля и небеса. А в третий подземный мир можно попасть через особую дыру, которая расположена где-то очень далеко в России, только где точно люди теперь забыли. Вот эту потрясающую информацию я взяла из книги Евсюкова «Мифы о Вселенной». Кстати, очень рекомендую, необычайно интересная книга. Там очень много приинтереснейшей информации, знаний о Вселенной и о представлении различных народов о мире и о Вселенной. Что нам интересно в этой истории о венгерском сказителе? Первое. В 1848 году случилось некое из ряда вон выходящее событие, которое изменило человеческое восприятие мира. И второе, непосредственно относящееся к нашей теме. Лаёша Ами обладал феноменальной памятью. Он не умел ни писать, ни читать, но он знал больше, чем любой академик наук, на мой взгляд. Лаёша был ведуном, сам того не осознавая. Я еще хочу сказать несколько слов благодарность Славянскому радио за приглашение, ибо на Славянском радио можно дать значительно больше и подробнее информацию на ту или иную тему. В принципе, много о том, что я вам сегодня говорю или буду говорить, можно прочитать на сайте Тартария в моих статьях, но статья имеет определенные границы, да, иначе она будет просто нечитабельной. Поэтому в нее нельзя вложить вот весь тот объем знаний, который есть, и с которым хочется поделиться. Вот. Но это можно сделать через радио и через общение с вами, друзья, со слушателями. Оля, ну вот у меня к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, вот от письменности, например, шумеров, египтян, греков, хоть что-то осталось. А как вот быть с европейцами? Теми самыми европейцами, которых самодовольно римляне уничижительно назвали варварами. Да, ну вот я, в принципе, на этот вопрос только что ответила, что у них была своя письменность, у них была своя манера общения, и у них в первую очередь было ведическое представление о мире и устное творчество. То есть они передавали свое знание в устной форме, используя как начертательную письменность исключительно в каких-то своих хозяйственных или личных целях, и не более того. Да, Оля, действительно, ты на этот вопрос, в общем-то, ответила. А вот скажи, пожалуйста, но от более позднего времени, когда уже вошло в практику записывать знания, также осталось не очень много письменных источников. Ну, например, почти не сохранилось хроник, ну или летописей 5, 6, 7 веков. Что с ними стало? Да, Лен, да, вот об этом мы сейчас вот подробнее поговорим по всем пунктикам поэтапно. И вот, как ни странно, мне бы хотелось начать раскрывать эту тему с климата. Вот, да, именно так. Как ни странно, тема актуальна во все времена. И, к сожалению, климат или природные аномалии вообще не берутся в рассмотрение исторической наукой и рассматриваются как проходящие явления, не влияющие никаким образом на ход истории. А вот очень-очень зря. На самом деле имеет очень серьезные последствия для многих исторических событий. Именно те климатические природные явления, происходившие в тот или иной момент в том или ином регионе. Так вот, в уничтожении памятников письменности, помимо естественной ветхости, старости и гнилости, большую роль играет климат и природные катастрофы. Вот сначала несколько слов о климате. Письменные памятники Древнего Египта, Греции, Рима, вот, которые превозносят и всегда выдвигают на первый план, сохранились во многом именно благодаря благоприятному сухому климату. Цивилизация Средиземноморья сохранилась и оказалась столь выдающейся, ну здесь я в кавычку беру последнее слово, исключительно благодаря солнцу и сухой погоде, потому что климат влиял на сохранность материальных ценностей. А вот, например, славянская цивилизация развивалась в условиях иных климатических параметров. Это совершенно не учитывается нашими исследователями. Влажность, мороз, резкая смена температуры. Наше основное достояние составляет лес. Вот как греки и римляне строили из камня, которого у них завались, так наши предки везде во всем пользовались деревом, потому что у нас древесины завались. Вот я вывела картинку на экран, когда-то первый раз по этому поводу пошутил Михаил Задорнов насчет деревянного бампера. Ну вот видите, в каждой шутке есть доля истины. Вот вам пример деревянного бампера. То есть из дерева делалось все, от ложек до, там, я не знаю, обуви и, короче, практически всего-всего. Вот мало кто знает, что на Руси, в Сибири, до конца XIX века писались целые книги на бересте. Да, наверное, кто-то об этом слышал, но не в древности, не какой там 15-16 век, до конца XIX века и даже в середине XX века сохранились берестяные грамоты. Вот три экземпляра, например, хранятся в отделе рукописей Московского публичного и Румянцевского музея. А в Томском краеведческом музее, вот я вам сейчас покажу, вот это книжка из Томского краеведческого музея. Хранится целая коллекция записей и рисунков 19-го, середины 20 века, сделанные на бересте старообрядцами из глухого томского скита. То есть для нас бумага, береста, дерево – это все, это наша жизнь, основа нашей жизни. Ну вот, наверное, такого вы точно, друзья, не знали, что во время войны газеты печатались на бересте. Вот одна. Вот еще одна. 42-й год, партизанская правда. То есть у нас совершенно другое отношение к природе и, соответственно, другое влияние климата на нашу жизнь и наши потребности. Но, увы, и все это знают и понимают, дерево имеет свойство гореть, в отличие от камня. А значит, его легче поджечь и с ним, соответственно, уничтожить культурные и письменные ценности. Что и происходило в пучине постоянных войн, например, в которые были вовлечены славянские народы. А сырость и морозы нередко добивали то, чего не было, что не было уничтожено войнами и природными стихиями. Но вот опять же, к слову о пожарах и памятниках старины, напрямую не относятся к письменности, но косвенно все-таки имеет отношение к нашей теме. Карелия. 2018 год, август месяц. Сгорела деревянная церковь Успения Пресвятой Богородицы, построена в 1774 году. Церковь сгорела полностью. Это была самая высокая постройка из сохранившихся деревянных церквей на Русском Севере, 42 метра. Позже выяснилось, что церковь, которой на тот момент было 244 года, вот вы спрашиваете, куда задаются вопросом, куда деваются письменные источники. 244 года было церкви. Ее спалил молодой человек с неуравновешенной психикой. Все. Слава Герострата не дает спать спокойно. История трагична, но характерна. Уничтожить деревянный памятник старины легче, чем каменный. Думаю, вы со мной согласитесь. Я считаю лично, история наших предков древнее и богаче растиражированной римско-греческой. Просто она основывалась на иных, в данном случае, наших деревянных носителях. Теперь о природных стихиях. Вот в этой связи хочется упомянуть голландцев, которые, кстати, в прошлом называли себя славянами. Кто не верит, можете найти, погуглить «Славяне, предки голландцев». Это одна из статей, которые есть в интернете. Вот, их там уже достаточно много, тема чуть-чуть раскрыта, еще не целиком, но тем не менее информация уже есть. Так вот, славяне, голландцы не только называли голландцы себя славянами, они построили в устье реки Мас город в свою честь, который назывался Славенбюрг. Сейчас этого города нету, он смыт, опять же говоря, о климате наводнения. Так вот, у голландцев, помимо жуткой сырости, было еще одно бедствие – это наводнение. Наводнения были настоящим бичом нижних земель. С периодичностью в 150-200 лет они не только смывали плодородный слой отвоеванных у моря земель, но и уносили с собой в океан человеческие жизни и культурные ценности. Справа изображение начала 18 века. Одно изображение на Голландии. Люди сидят на крышек, и корову, по-моему, туда тоже затащили. С левой стороны это фотографии из журнала 1928 года. Это ферма, причем это даже не побережье Голландии, это провинция Гелдерланд, это центр Голландии, ну, условно, Утрехт. Это разлив реки. И надо учесть, что голландцы строят свои фермы на возвышенностях, они называют терпами. То есть изначально, зная такие возможности, они строят, делают насыпь, а потом на насыпи строят уже дом с прилегающими постройками. То есть вы видите, как подымался уровень воды, что, в общем-то, даже вот эти возвышенности, холмы, терпы очень мало помогали. Так вот, вся история Голландии – это борьба с наводнениями. Строительство дамб, осушение низменностей, устройство полдеров. Борьба не на жизнь, а на смерть, ибо голландцы с закономерной периодичностью эту борьбу проигрывали. Самое страшное наводнение, ну вот из тех, что сохранилось в памяти истории, произошло в 1280 году, когда штормовое море разрушило плотины, вклинилось вглубь территории, разрушив часть прибрежных городов и образовало большой морской залив, который сейчас называется Зяудерзей, на месте внутреннего озера. Тогда погибло 50 тысяч человек. Это, друзья, очень много. Это население небольшого города. Вот здесь вот я вывела слайд. Слева внизу это воссозданная карта, как приблизительно выглядели территории Голландии в римские времена. Вот мы видим внутреннее море, Флевомир. Так вот, в XIII веке было наводнение такой силы, что оно разрушило вот эту всю перегородку между озером и морем, и с правой стороны вы видите современное состояние, карту Голландии, вот так она выглядит на данный момент. То есть это уже не внутреннее озеро, это залив, если так можно сказать. На верхней карте слева, я потом еще об этом скажу, но коль скоро мы говорим про изображение, это попытка теоретически воссоздать ситуацию, если будут в Голландии прорваны все дамбы, и уровень воды поднимется очень высоко, то Голландия будет выглядеть таким образом. То есть практически треть Голландии уйдет под воду, Роттердам, Амстердам, Гага, вот вплоть до Утрехта дойдет вода. И, кстати, хочу сказать, что это самая населенная территория Нидерландов, то есть западные прибрежные территории, самые населенные. То есть вот такая участь теоретически возможна, но надеюсь, что до этого не дойдет. А самое последнее наводнение, самое страшное в новейшей истории Нидерландов случилось в 1953 году. Уровень воды поднялся тогда на 5-6 метров выше нормы, одновременно не выдержало 50 дамб, и бушующие воды поглотили 133 населенных пункта. Погибло почти 2000 человек. Ну вот, как я говорила выше, страшная тайна заключается в том, что, несмотря на всю систему дамб, местные специалисты, это не скрывается, печатается в журналах, они говорят о том, что Голландия по-прежнему в опасности. Укрепления старые изношены, а новые едва смогут достойно справиться в случае очередного стихийного бедствия. К чему вот такие подробности? Дело в том, что вы сами понимаете, друзья, что в подобных условиях очень тяжело уберечь от стихии материальные ценности. Ну, особенно если, допустим, книги. И если говорить, например, о монастырях и церковных библиотеках и собраниях книг, то они, понятно, хранились не на первых этажах и, как правило, после таких наводнений сохранялись. Хотя в случае пожара и в данной ситуации можно было на них поставить крест. А вот частные собрания книг не христианского толка, ну, возьмем опять для примера Велесовые книги, как правило, гибли в этой ситуации или в воде, или в огне, вот, потому что элита едва ли хранила подобного рода книги, ибо была христианизирована в первую очередь, это была изначальная цель Рима. А простой народ, который пытался, держался за старые верования или берег какие-то старые знания, как правило, был небольшого достатка. Так вот, на сохранность письменных источников имел огромное влияние окружающая среда, как мы только что сказали. Природа, климат, материал изготовления, манера хранения – это все влияет также на материальные ценности, в нашей ситуации на письменные источники. Вот это первое, о чем бы хотелось упомянуть в контексте нашей беседы. Лена. Да, Оля, действительно, природные катастрофы, их, в принципе, невозможно, к сожалению, не отменить, не предопределить. Но да. Ведь, скажи, пожалуйста, ведь нельзя со счетов сбрасывать и человеческий фактор. Ты вот упомянула историю о Герострате. Угу. Что ты об этом скажешь, Оля? Да, Герострат, кстати, во имя собственной славы сжег храм Артемиды в Эфесе. И таких Геростратов было тьма их имя. Много было. И вот хочется упомянуть такую фразу, что самый страшный зверь на земле – это человек. И это так, потому что климат климатом, а огромная роль, негативную роль в сохранности или несохранности материальных ценностей сыграл именно человек, человеческая особь. И здесь хочется сказать о том, что письменные источники гибли в пожарах. И не всегда это были природные пожары, а горели библиотеки, хранилища знаний. Горели потому, что их поджигали. И об этом не все или мало кто знает. В 90% случаев эти пожары были инициированы, инспирированы конкретными людьми. Вот мы по большому счету мало задумаемся, но ведь библиотека – это огромное собрание каких-то книг, да, манускриптов, великолепная цель для преступника. Ну, один взмах руки, и все на этом месте пепелище. Давайте начнем очень-очень издалека, до нашей эры, в 146 году, до нашей эры, римский полководец Публий Корнелий сжег дотла город Карфаген и приказал трижды пропахать плугом землю, подсыпая в борозды соль, чтобы никогда на этой земле не всходили всходы. Так вот, великая карфагенская библиотека, в которой насчитывалось, по мнению некоторых исследователей, 500 000 свитков, эта вот карфагенская библиотека погибла в пламени пожара, который устроил римский полководец Публий Корнелий, повторюсь. Древнейшую библиотеку, известную нам, уничтожили римляне. Следующая великая библиотека, Александрийская, существовала в египетской Александрии, 3 век до нашей эры, 4 век нашей эры. В 48 году Цезарь вмешивается в борьбу за власть между Клеопатрой и ее братом Птоломеем. В результате военных действий в библиотеке случается пожар, и большая часть фонда сгорела. Ну, правда, библиотека еще некоторое время существовала. В 273 году после очередных военных мероприятий в Египте, уже при римском императоре Аврелии, Александрийская библиотека была практически окончательно уничтожена. И опять мы видим, что к исчезновению древней библиотеки приложили руку римляне. Пергамская библиотека была второй по значению после Александрийской библиотекой античности. Находилась в городе Пергаме, Анатолия. По свидетельству Плутарха, в ней хранилось около 200 000 свитков, тогда нельзя было говорить книг, свитков. Согласно этому философу, существованию пергамской библиотеки положил конец римлянин Марк Антоний. Знаете, что он сделал? Он передал Клеопатре для Александрийской библиотеки все 200 тысяч книг в качестве свадебного подарка. Та-дам! То есть она погибла, Пергамская библиотека, вместе с Александрийской. Еще одна великая библиотека древности, императорская библиотека в Константинополе, последняя, можно так сказать, из великих библиотек античности и одна из крупнейших библиотек средневековой Европы. Долгое время после уничтожения Великой Александрийской библиотеки и других древних библиотек она сохраняла знания, накопленные предками. В 473 году нашей эры в результате поджога, опять же поджог, сгорело, вместе с ней сгорело 120 тысяч томов. Безумные на самом деле цифры. Вот я произношу цифры, но если вникнуть в эту цифру, в эту суть, 120 тысяч томов, ну это колоссальное просто знание. Далее последовало разграбление Константинополя участниками 4-го крестового похода, фанатиками-католиками в 1204 году, но что нанесло новый непоправимый ущерб этой библиотеке. Несмотря на это, библиотека еще некоторое время просуществовала. Она исчезла вместе с падением Константинополя в 1453 году. Город и его жители-христиане до последнего надеялись на помощь Ватикана в борьбе с мусульманами. Но Ватикан не собирался помогать, ибо у него были явно прямо противоположные цели. Ватикан уничтожал руками мусульман. Библиотека была разграблена турецкими войсками, а ее остатки были рассеяны по различным европейским садам. Вот как видим, как у нас 4-5 по порядку библиотека, опять латиняне. Воистину, как говорили наши родители, где Рим, там дым. Но надо сказать, что в отечественной истории тоже известно два страшных пожара, унесших с собой очень важные, уникальные письменные источники. 1812 год. Горит Москва. Историки до сих пор не могут ответить на вопрос, кто был инициатором этого пожара и кому он был выгоден. Но Москва горит, а вместе с ней горит и библиотека Мусина-Пушкина с уникальным собранием древних летописей и письменных источников. Вот именно в этом пожаре сгорел единственный подлинный экземпляр «Слово о полку Игореве». То есть у нас сейчас в наличии оригинала нету только списки с оригинала. И это то, что известно «Слово о полку Игореве». А сколько было у него в библиотеке рукописи, которые по той или иной причине просто не имели широкой общественной известности или огласки. То есть мы даже не имеем представления, что там сгорело. А библиотека была огромная, это подтверждается свидетелями. А чудовищный по своим последствиям пожар произошел уже в наше время. В январе 2015 года в библиотеке «Инеон» в Москве. Тогда погибло более 2 миллионов уникальных книг. 2 миллиона, друзья, вы только слушайте цифры, 2 миллиона книг научных исторических документов, относящихся к истории 19-20 века. То есть история 19-20 века просто для будущих поколений. То есть мы-то что-то, может, еще помним, а вот наши предки, сомнительно. По предварительной оценке, в результате пожара утрачено 20% библиотечных фондов. И это нам, я все-таки считаю, не все рассказываю. Так, еще особняком стоят две отечественные библиотеки, которые якобы есть, но никто не видит. Первая – это библиотека Ярослава Мудрого, легендарное собрание. А библиотека Ивана Грозного, еще одно легендарное собрание книг и документов, последним владельцем которого был царь Иван Грозный. Считается, что она была утрачена или спрятана Грозным. И вот я лелею детскую мечту с юности, когда узнала, что библиотека Ивана Грозного может быть спрятана, что ее все-таки когда-нибудь найдут. Но так или иначе, мы не владеем этими библиотеками, и стало быть, хранившиеся в них знания нам недоступны. И вопрос, что стало с этими нашими отечественными древними собраниями рукописных текстов, остается открытым. Итак, библиотеки были по всему миру. Огромные библиотеки по тем временам. Древние манускрипты, свитки, книги трепетно собирали, покупали, переписывали для потомков, а потом сжигали, чтобы тем самым потомкам ничего не осталось. Ну, прямо как в русской пословице «одним объединяй и здравствуй, другим разделяй и властвуй. Я вот хочу, опять же, немножко отдохнуть и немножко отключиться. Предложу вам одну интересную вещь. Она, опять же, касается нашей темы об утраченных материальных ценностях. Это церковь Святой Сабины, Рим. Церковь уникальна, потому что она сохранилась с V века. И это самое старинное изображение так называемого распятого Христа. Это, опять же, к слову, о утраченных ценностях. Если вот иногда всплывают такие потрясающие... Это деревянная, по-моему, из лиственницы сделанная дверь, вход в церковь, и слева в самом верхнем углу изображение Христа и разбойников. Вот. Ну, конечно, ни о каком распятии здесь речи не идет, и кто немножко знаком с каким-то изображением статуэток, скульптурных изображений, вот, которые часто встречаются в материальной культуре древних жителей. Что, опять же, хочется сказать, что особенно любопытно. Ведь есть свидетельство того, что ряд письменных источников еще был известен и брался даже в разработку относительно поздними историками учеными 17-18 века. То есть еще до 17-18 века существовали некие источники, которые были доступны для исследователей. Но уже после этого времени они тоже пропадают, исчезают. Куда, мы поговорим чуть позже. То есть 17 век, ну, это почти наши современники. То есть какие-то источники были, но исчезли или спрятаны. Вот уже многие знают о книге Мавра Арбини «Славянское царство». Он творил в самом начале 17 века. Так вот, Мавра Арбини пишет, что он пользовался несколькими книгохранилищами, в том числе, цитата, «Великой библиотекой светлейшего князя Дурбина Пизарского», находящегося в сущем сердце Италии. Так вот, Арбини, как честный историк и сохранист, приводит список авторов и книги, которыми он пользовался. Это очень важно. Арбини знал и осознавал, что его могут попытаться уличить в обмане. И посему писал, цитата, «А ежели который-нибудь из странных народов», вот эта фраза меня удивила, «из странных народов всему истинному описанию будет по ненависти прикословить», то есть не верить тому, что я написал. Цитата дальше. «Свидетельствуюсь на писании историографов, историографов при сём объявлены, которые многими своими историографическими книгами о всем деле упоминают и приводят источники, список источников». А вот послушайте, какое Арбини дает название списка, которое он использует в исторической литературе. «Описание историографов, хотя некоторых церковь римская не приемлет». Так вот, многие из этих источников, упомянутых в списке Арбини, сегодня уже утрачены. В частности, Арбини упоминает двух русских историков – Иеремию Русина и Ивана Великого Готского. Сегодня мы уже ничего не знаем ни о том, ни о другом авторе. Или вот еще очень показательный пример. Здесь я хочу сказать спасибо исследователям, которые находят уникальные, уже оцифрованные книги в библиотеках и предлагают их общественности. А люди, интересующиеся по ссылке, могут найти их в сети, ознакомиться. Я также благодарна своим соратникам, которые мне присылают такие книги, потому что, ну, трудно объять необъятное. И речь идет о книге, написанной, вот я сделала скрин с нее, книга, написанная академиком Русской академии наук с характерной русской фамилией Филипп Генрих Дельтей. Издана, внимание, 5 год, и предназначена она для российского цесаревича Павла Петровича. То есть написана не для, а просто зачитать, чтобы понимали, ну, насколько какие потрясающие, значит, учебник построен такой основе. Вопрос 613. Какие были первые жители России? Вот в 17 веке знали о первых жителях Америки, а в нашем веке по этому поводу уже кучу копий наломали. Ответ: первые жители Америки – финикиане и хананеи. Вопрос: что вы примечаете о финикианах? Ответ: между разными их поселениями в Америке примечательны Анакеи и Кетеи. Первые поселились в Юкатане, Тласкал, Текани и прочее. А последние были обитатели на островах Куби, Ямайки и Бариквини и прочие. Вопрос. Как хананеи зашли в Америку? Ответ. Они, будучи выгнаны из своих земель от Иисуса Навина, пошли в Африку. Ну и здесь чуть-чуть моими словами. Оттуда через Мавританию переплыли океан и оказались в Америке. Царь Соломон получил из Америки очень много золота, которое употребил для строительства храма Иерусалимского. Потомок Соломона предпринял вторую попытку вывести золото из Америки. Но их флот был разбит, по-видимому, бурей. Затем на американском материке Оказывается, Иерусалимский храм строился на американские, ну, хотелось сказать, деньги, на американское золото. Вопрос 619. Каким образом первые карфагенцы туда зашли? Ответ. По случаю, как их корабли были вынесены противным ветром к западу, то они изобильную сию землю нашед благополучно на оную зашли и свои жилища там основали. Потом говорится о том, что карфагеняне были вынуждены оттуда сняться и вернуться в республику, то есть оставить американские территории. От чего следует следующий вопрос, 621. Какие перемены произошли в северной части Оны? Что потом произошло после этого? Ответ. Скифы, пришед в Америку от севера, разорили все, что финикияне сделали, и завладели Оною землей. И вот теперь, наверное, самый важный для нас вопрос, ибо мы говорим об источниках, естественно, хочется знать, откуда Дельтей все это знал, взял и... То есть откуда автор учебника взял этот материал? И, значит, идет следующий вопрос, на каких свидетельствах утверждаете сказанное вами о Америке? И Дельтей отвечает, я оно и утверждаю на диссертациях исторических и политических славного профессора Георга Хорниуса или Георг Хорн, изданных в Лейдене в 1668 году с надписью «Опыт древней американской истории прежде прихода гешпанцев». Я, естественно, заинтересовалась этим Георгием Хорниусом, попробовала найти что-нибудь из работ, и, вы знаете, нашла. Вот эта книга этого автора об Америке, Георгий Хорни. Она... Ее нельзя почитать на каком-нибудь из библиотек сайтов. Эта книга выставлена на сайте античных книг. Она продается. И конкретно вот это издание, ну, не, по-моему, 5000 евро. Есть еще другое подобное, наверное, чуть старше, там 6000 евро. То есть деньги не слабые. Вот. И если, может быть, кто-то из слушателей сможет каким-то образом найти и выяснить, что ее можно почитать, пожалуйста, пишите, я буду благодарна. Потому что на самом деле сведения уникальны, и они есть, и они даже есть в интернете. Но я нашла вот только такой вариант, именно как античную книгу, которую предлагают для продажи. Георг Хорниус жил во второй половине, ну, в середине 17 века, немецкий историк и географ, профессор истории Голландского Лейденского университета, где он, значит, занимался профессурой до самой смерти. Ну, вот это коротко о библиотеках и о том, что еще сохранилось и теоретически можно найти, ну, в данном случае, во всемирной паутине. Лена. Да, Оля, к сожалению, да, ты вот рассказала столько сведений о сгоревших библиотеках. Ну, конечно, мы все это тоже, в общем-то, я думаю, и наши слушатели знают. Но еще раз напомнила, когда, в каком году и благодаря кому сгорели вот эти библиотеки. Вот многие знают, да, извини, Леночка, я это перевела. То есть многие... И знают, в принципе, слышали, и в школе это проходится. Но нет, акценты расставлены по-другому. А если как бы спросить, кто и зачем, тогда многие вопросы уже дальше как бы сами по себе раскрываются. Далее. Да, совершенно верно. Оля, ну скажи, вот неужели все так плохо, что нам уже и не на что уповать, как говорится, и мы никогда не узнаем нашу истинную историю? Или все-таки не так плохо? И да, и нет. Я так хитро отвечу. Есть такая наука появилась, как археология. И, по сути, это то немногое, на что мы действительно сейчас можем уповать. Но здесь я хочу подчеркнуть, честная археология, а не подконтрольная. И, ну, честные историки. Таких мало, но появляются, и надо снять перед ними шляпу, потому что они не боятся говорить честно и говорить правду. Как абсолютное чудо можно рассматривать факт сохранившихся до наших дней древнейших в мире библиотек. Вот представьте себе, такие есть, и это так называемые глиняные библиотеки, раскопанные археологами. Во времена Вавилонского царства и царства Междуречья, вот только что мы, Лен, с тобой об этом говорили, латинян, как сущности, как бы еще не было на исторической сцене. Возможно, именно благодаря этому факту древние шумерские библиотеки на глиняных носителях и дожили до наших дней. А совпадение, ну, или подтверждение очевидного. Но я хочу сказать, что здесь тоже не стоит сильно радоваться. И с этими библиотеками нас дурят, обводят вокруг пальца. И как я вам сейчас, мы сейчас с вами об этом поговорим. Сначала немножко опять цифры и данные, но это принципиально важно, чтобы потом сделать определенные выводы. Библиотека вавилонского царя Ашшурбанапала. Библиотека была найдена в 1864 году в Ираке. Обращайте внимание на страны, я буду выделять это голосом, это тоже принципиально. Считается, что она составлялась в течение 25 лет. Библиотека относится где-то к 7 веку до нашего века и состоит из 25 тысяч глиняных табличек. Дощечки хранятся, вот внимание, в Британском музее, не в Ираке, не, в Британском музее. Дальше удваиваем внимание. Ученые до сих пор работают над сортировкой фрагментов, каталогизацией и дешифровкой текстов. Вот обалдеть можно, уже 155 лет прошло. Они все еще сортируют библиотеку из Ниневии. И здесь утраиваем внимание. Британский музей вместе с иракскими учеными работают над созданием музея-библиотека в Ираке, где должны быть представлены репродукции оригинальных табличек. Ну, по-моему, невероятно. Они не возвращают оригиналы, нет. Они дарят аборигенам, ну, хамство. Кто поклянется, что они откопируют все таблички, и что все таблички будут на 100% идентичны оригиналу? Да и вообще, почему бы не отдать оригинал хозяевам, а себе не оставить копию? Воровать плохо. Дальше заглянем теперь в другие библиотеки. В 1877 году в городе Барсе, это опять Ирак, под песками в построенных из кирпича подземных галереях найдены древние архивы, 30 тысяч глиняных табличек. Самый большой архив из когда-либо найденных был обнаружен уже в другом иракском городе, современный город Абу-Хаба. Это 60 тысяч фрагментов. И архив относит этот к 7-5 веку до нашей эры. Еще огромное собрание было найдено в современном Нуфаре, Ирак. Данные разнятся от 12 до 100 тысяч табличек. Ну, возможно, библиотека была очень сильно побита, поэтому речь идет, скорее всего, о фрагментах. Находки датированы 2500 годом до нашей эры. Еще одна библиотека при раскопках города Эбла, это недалеко от Алеппо, уже Сирия. В 1975 году был обнаружен самый большой из когда-либо раскрытых сирийских архивов – 17 тысяч глиняных табличек. Открытие царского архива было поистине сенсационным, как сообщают нам средства массовой информации. В нем было, содержались разнообразные сведения о дворцовых делах, исторические хроники, отчеты о военных походах, договора, соглашения, покупки, закупки товаров и так далее и тому подобное. Дешифровка этих текстов продолжается поныне. То есть прошло уже 55 лет, а 17 тысяч глиняных табличек еще не все расшифровали. Ну вот вы скажете, ну и что нам толку с этой перечисленной информацией? Ну таблички, ну года, ну хорошо, замечательно, спасибо археологам. Набор цифр, геолокации. Давайте теперь просто проанализируем то, что было выше сказано. Вот я привела выше только самые большие археологические находки со значительным количеством библиотечного фонда. Интересно, что данные по количеству табличек и текстов, и фрагментов сильно разнятся. Нам говорят всегда около или между вот таким-то количеством и таким. Непонятно, сколько же их действительно найдено. Это очень важно, потому что, на мой взгляд, это делается специально, чтобы запутать обывателя. Вводится понятие «много», а как много – не в ум дело. Меньше знаешь – крепче спишь. Опять же скажем, ну нам-то какая разница-то? А вот давайте попробуем все-таки посчитать, сколько это много. Берем за основу количество целых дощечек. Ну, понятно, что цифра у нас получится условная, но тем не менее складываем приведенные выше данные, и по очень-очень приблизительным подсчетам у нас получается 157 тысяч глиняных табличек. Это очень много. Британцы уже 155 лет расшифровывают свои 25 тысяч фрагментов. А здесь 157 тысяч. О чем это говорит? На нашем веку узнать информацию из этих библиотек не придется. Тогда хочется задать следующий вопрос, вполне логично, вытекающий отсюда. Но не проще ли набрать 2, 3, 4 курса талантливых студентов-историков, обучить их древнему языку и в течение пару десятков лет прочесть все эти таблички? Это же элементарно. Нет. Ведь в табличках шумерских, древних, соратников там, египетской цивилизации, так в этих табличках на 100% содержится важная вселенская информация, которую нам с вами, обычным обывателям, не нужно или даже опасно знать. А вдруг мы начнем думать, а еще страшнее ведать. Понятно, что таблицы хранят не только отчеты о дворцовых делах, но и какие-то скрытые иные знания, которые, по мнению некоторых, должны быть доступны только очень узкому кругу людей. Ну, англичане вообще украли библиотеку царя Ашурбанипала. А где можно прочесть или изучить уже сделанные переводы? Это как бы следующий вытекающий вопрос. Что-то, что они все-таки перевели худо-бедно. Вот нам втюхивают, что в основном таблички – это разнообразные списки, служебные записи, счета, архивные данные. Ну, кроме поэмы о великом герое Гильгамеша, царе Ашурбанипале и загадочных анунаках, которые только ленивый не вставляет в свои исследования, иной информации обывателю не представляют. Нет, нам не врут, нам просто ничего не говорят. Повторюсь, меньше знаешь, крепче спишь. То есть как бы нету сознательной лжи. Нам просто ничего не рассказывают об этом. И вот отсюда вытекает еще один вопрос. И не знаю, задавались ли вы этим вопросом, друзья. Вы обратили внимание, в каких странах были раскопаны древние библиотеки? Вот вы по-прежнему думаете, что латиняне искали в Ираке смертоносное оружие? А в Сирии им не нравится режим Асада? А Иран, ну, просто типа не любят они Иран. Вот в этой связи очень интересное расследование сделала режиссер Галина Царева в своем фильме «Заговор против Бога». Но фильм очень длинный, там, по-моему, 2 часа. Поэтому есть вырезка из этого фильма, которая называется «Что искали в музее Ирака». Я вам очень рекомендую посмотреть. Ну, думаю, откроете для себя много нового и любопытного. Ну и хочется, значит, отсюда по этому всему вышесказанному сделать вывод. Напрашивается такой. Если библиотека не сгорела и не утонула, а найдена, существует, ну или раскопана, как вот только что мы с вами говорили, это еще не факт, что простой смертный получит доступ к знаниям, хранящимся на этих письменных носителях. Понятно. Ну, Оля, как мы видим, все-таки не все уничтожено. И у человечества есть шанс как бы на знание о своем прошлом. В конце концов, есть крупные собрания, библиотек, архивы, где хранятся книги и другие письменные источники. Что ты на это скажешь? Да, соглашусь абсолютно, что уничтожено, то, что не уничтожено, спрятано. Вот. В фондах, в библиотеках, в архивах. То есть, безусловно, уничтожено не все. И пример, вот, например, той книги, которую приводила выше об первожителях Америки, говорит о том, что кое-какие сведения сохранились и даже доступны. Но говоря о библиотеках, мы иногда забываем истинный смысл самого слова библиотека. Библос означает книга, а теке – это склад, хранилище. То есть библиотека – это место, где хранят, ну, или еще можно сказать, охраняют от посторонних глаз книги, ну, соответственно, определенные знания. Не все библиотеки общественные, то есть не все библиотеки доступны для посещения. Ну или, скажем так, не все библиотечные фонды доступны для массового посетителя. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Но самым ярким примером вот таких библиотек является Ватиканская апостольская библиотека. Это скрин не библиотеки, просто какая-то монастырская библиотека. Ватиканская библиотека — это место, о котором все знают, но мало кто там бывал. В святая святых могут попасть только благонадежные ученые после специального запроса, объясняя причину своего интереса. И очень важная деталь: библиотеку может посетить не более 150 специалистов одновременно, то есть за один раз. Много это или мало? Нет, это немного, ибо доступных источников насчитывается несколько тысяч, я сейчас об этом скажу ниже. Это помимо секретного архива, куда доступ простым смертным вообще категорически запрещен. Вот если в хранилище пускать по 150 человек в день, то источники не будут вычитаны и через несколько сотен лет. Итак, Ватиканская библиотека основана в 15 веке. Официально основана в 15 веке. Насчитывает в настоящее время 1,5 миллиона печатных книг, 150 тысяч манускриптов, 8300 древнейших печатных книг, то есть еще до массового использования печатного станка, гравюры, географические карты, то есть это кладезь знаний. Считается, что начало собрания Ватиканской библиотеки было положено в 4 веке. В 17 веке зародилась традиция передавать в Ватиканскую библиотеку частные коллекции, королевские собрания. Вот, например, Палатинская библиотека, или ее еще называют Фальцкая библиотека, была одной из важнейших библиотек эпохи Возрождения в Германии. Достаточно крупная для тех времен, 5000 печатных книг, 3500 манускриптов. То есть это хорошее собрание письменных источников. Так вот, в годы 30-й войны, это вторая половина 17 века, многие книги были повреждены или расхищены во время разграбления города Гейдельберга. И то, что осталось нетронутым, было решено преподнести папе Григорию XV в знак преданности и уважения в подарок. Больше об этих книгах никто ничего не... Такая же участь постигла и Урбинскую библиотеку. В 1657 году при папе Александре Ватикан из Урбина была переведена так называемая Урбинская библиотека. Кстати, есть подозрение, что это та самая библиотека, с которой работал Мавро Арбини. Она тоже была очень богатой, больше 1500 текстов на латыни, 165 на греческом, 128 на иврите, арабском. То есть она опять же канула в лету, и мы, в принципе, больше о ней ничего не знаем, только то, что она вошла в состав Ватиканской библиотеки. Далее, в 1715 году папой Климентом XI была организована экспедиция в Сирию и Египет. За 2 года работы в монастырях Нитрийской пустыни, Каире, Дамаске и Ливане было собрано, куплено, выкрадено около 150 ценнейших манускриптов, пополнивших собрание Ватиканской библиотеки. Вот мне любопытно, многие ли историки, ученые держали эти манускрипты в руках. Есть множество частных и не очень библиотек, которые вошли в сокровищницу Ватикана. Было прибрано к рукам все, что имело хоть малейшую ценность. Увы и ах, но денег и влияния у Ватикана не отнять. Они были, есть и могут. Обобщить вышесказанное можно следующими словами. Практически вся информация о нашем древнем прошлом, не сгоревшая в библиотечных кострах и на кострах Инквизиции, могут храниться ныне в крупных библиотечных фондах в Риме, Париже, в Вене. Уничтожено не все. Но не обольщайтесь, друзья, нам не вряд ли позволят узнать больше, чем это выгодно кукловодам мира. Я, безусловно, несколько утрирую, гиперполизирую факты, но я думаю, вы понимаете ход моих мыслей. Существует определенное табу на определенное знание. То есть множество книг, которые есть и которые бы нам сейчас, даже в нашей ситуации с таким ограниченным количеством сохранившихся книг, то, что могло бы пролить на историю наших предков и древности, просто прячется и не дается, как правильно сказать, мы не можем воспользоваться этой литературой. То есть мы не можем узнать наше прошлое, а то, что нам историки сочиняют, это, конечно, уже всем понятно, что очень много из этого, официальные историки, академические историки, я все-таки здесь сделаю различие, это уже понятно, что это не совсем то, что было на самом деле. Смотри, давай подведем, да, такие небольшие итоги, как бы говоря о причинах невозможности пользоваться древними письменными источниками. Ты указала ветхость источников, влияние климата и окружающей среды, также сознательное уничтожение библиотечных фондов и сознательное укрывание письменных источников от общественности, а также вот ты только что сказала, что книги жгли на кострах инквизиции, да, и их контролировала церковная цензура. Ты еще что-то можешь добавить, скажи, пожалуйста? Да. Да, могу, и у меня есть очень много чего добавить. Действительно, я выше оговорилась насчет инквизиции, то есть то, что не было сожжено пожарами в кострах инквизиции, да. Эти костры инквизиции – это особенно отдельная тема. Опять же повторюсь, вот где рынок, там дым. И чем больше я работаю с источниками, тем больше я убеждаюсь в этой потрясающей русской пословице, которая, к сожалению, очень вышла из обихода. Вот именно потому, что многие книги и артефакты несли опасность утвердившемуся римско-католическому менталитету и псевдохристианской идеологии, их боялись и изничтожались. И цель тому – запрет на любое инакомыслие, забвение любых ценностей и знаний до римской эпохи, уничтожение духа ведической культуры. Происходило предупреждение любого инакомыслия через тотальную цензуру. Цензура, ребят, это оружие изобретения, на мой взгляд, латинян. Сжигание неудачных книг – это примитивнейшая форма цензуры. Кстати, вот все-таки хочу сделать различие. Католицизм и православие – это две разные вещи, и все-таки имеют разный подход к одной и той же проблеме, в том числе и к книгам. А вот вам доказательства о цензуре и о инквизиции. Я здесь не ставлю целью рассказать о всех случаях сожжения книг, имевших место за последние 2000 лет. Для нас важна тенденция, указывающая на то, что древние знания, письмена, письменные источники изымались и уничтожались. Вот как ни странно, одним из зачинателей сожжения книг уже в нашей эре были представители первых вселенских соборов. Например, император Константин, да-да, тот самый Константин, который провозгласил христианство государственной религией. Вот он в 321 году инициировал сожжение арианских книг, которые Вселенский собор объявил еретическими. С 1145 года до первой половины XIV века римско-католическая церковь уничтожает общество катар. Другой вариант названия – альбегойцы, и один из вариантов – последователи арианства. Эти люди имели иное представление об Иисусе и о христианстве в целом. Вместе с катарцами сжигались, естественно, их книги. 1415 год – сжигают чеха Яна Гуса и его книги. В середине 15 века горят книги Мартина, 1600 год. В костре инквизиции горит Джордано Бруно и его книги. В 494 году римский папа Геласий составляет первый список запрещенных книг. Это у нас уже 5 век, первый список запрещенных книг. Как там нам говорил глава Сбербанка, товарищ Греф, цитата: «Как только простые люди поймут основу своего «я», самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело». Особую тревогу главы Сбербанка вызывает общество, где, цитата, «все имеют равный доступ к информации». Так вот, этот равный доступ к информации давно перекрыт людям, очень давно. И началось это не вчера и даже не десятилетия назад. В 1526 году инквизиция ввела строжайшую цензуру, которая предписывала все еретические книги уничтожать. Я на экран вывела вот этого господина. Это Павел Адрианус VI. Это единственный голландский папа голландского происхождения на престоле. Ну, это, кстати, вот те самые конец 15-16 века, когда происходили вот эти инквизиционные, введение инквизиционных правил и цензур. Вот. Но я, когда увидела этот портрет, мне в первую очередь бросилась в глаза черепная коробка этого человека. То есть настолько потрясающий вырез. И уже потом я обратила внимание на то, что это единственный голландский происхождения римский папа. Вот, очень интересная особь. Идем дальше. С 1559 года, это уже при Павле, папе Павле IV, стали регулярно выходить так называемые индексы запрещенных книг, на основании которых вновь и вновь пересматривались и переправлялись библиотеки. И вновь полыхали костры, естественно, а что не сжигалось, отправлялось в секретные фонды тоже Парижской, Ватиканской библиотек. С изобретением книгопечатания церковная власть начинает обращать особое внимание на книжное дело. Латиняне официально вводят понятие цензура. Папа Лев X издает буллу от имени Лутеранского собора в 1515 году, и в ней говорится следующее, цитата. «Впредь, на вечные времена, никто пусть не дерзает печатать книги или сочинения в нашем городе или каком-либо другом городе, если она, книга, наперед не одобрена в ряд». Вот так. А кто вздумает воспротивиться этому приказанию, того будет отобрана и торжественно сожжена книга, с него будет взят штраф 100 дукатов, он лишится права что-либо печатать в течение года, подвергнется отлучению, наказание отлучения церкви, человек выпадал из общества, из общественной жизни, что-либо печатать в течение года, подвергался отлучению, извините, повторяюсь, и если такой прибудет упорен, то от своего епископа или нашего викаря будет так строго наказан, чтобы другие, видя это пример, не отважились на что-либо подобное. Вот последняя фраза «так строго наказан», мы об этом поговорим чуть-чуть ниже, потому что задаешься вопросом, какое же должно быть наказание, чтобы другие, увидев его, не отважились на повторение подобного действия, то есть печатание или хранение запрещенной книги. Ну, как говорится, цензура и тотальный контроль. Вот здесь вот я выводила вот эту картинку. Хочу немножечко тоже отвлечься от цензуры прямой и рассказать о другой форме цензуры. Католический фанатик, иезуит и негодяй, в моем понимании негодяй, Диего де Ланда, сжигает все книги народа майя под предлогом, что все в них написанное является дьявольским враньем и предрассудком. Сохранилось всего 4 манускрипта майя. Ну как можно этого человека назвать как не негодяй? Другой иезуит, негодяй и фанатик Ян де Зумарага делает то же самое с книгами ацтеков. Свидетели утверждают, что костер из книг горел на главной площади города Тлателолько несколько дней и ночей. К счастью, несколько десятков манускриптов пережило уничтожение. Но нам от этого тоже не легче, потому что, в принципе, книги практически нечитаемы. Но теперь скажите мне, кто есть варвар в том понимании и значении, которое нам навязали к этому слову латиняне. Ну, вот эти чудовища, называя себя цивилизованными, учат нас жизни, дают нам свою моральную убогую цивилизацию. Так хочется сказать, ребята, разберитесь в своей сущности, оставьте остальное по-настоящему цивилизованный мир в покое. Ведь цивилизация – это не там, где деньги и прогресс через наживу. Цивилизация – это там, где человек живет в мире с собой и дружбе с окружающей средой. Но ни один варвар или того, кого эти сущности называют варварами, не сжигал такого огромного количества книг, ни книг, ни людей. Ну это же чудовищно, что творила Римская церковь и еже с ними. А вот еще несколько приинтереснейших фактов из жизни просвещенного в кавычках позднего средневековья на примере, опять же, моей любимой страны Голландии. 1549 год. Было потребовано, чтобы книгопродавцы страны в течение 8 дней выдали еретические книги, а частные лица сами должны их сжечь. Источники тех времен говорят о весьма частых и громадных сожжениях книг, об их конфискации и так далее. То есть опять вопрос, куда делись старинные письменные источники? Их сжигали. В том же законодательстве находим такое определение. Если книга трактует о церковных предметах, она должна быть наперед исследована и одобрена епископом. Ну, об этом мы уже упоминали выше. Все прочие книги нуждаются в королевском разрешении. И вот дальше очень интересная деталь, которую я говорила, что мы поясним ее ниже. Что же должно было такое случиться, чтобы все напугались? Все прочие книги нуждаются в королевском разрешении. Кто этого определения не соблюдает, тому на эшафоте раскаленным железом делается знак в форме креста, или же таковому выкалывали глаз или отрубали руку, смотря по тому, что назначит судья. Добрый судья. Рука, недобрый глаз. Дальше. Но если кто не хотел сделать этого, то есть отречься от своих убеждений и заблуждений, то мужчин обезглавливали, и головы их выставляли на позорном столбе, а женщин заживо зарывали в могилу. Если кто еще раз был увлечен в еретичестве и отказался от заблуждения, а потом вторично был находим по винным в ересе, того заживо сжигали. Ну, я думаю, что любой нормальный человек, встретившись с подобными наказаниями, испугался бы и прекратил любую деятельность. Здесь картинка не по теме письменности, но по теме варварства. Кто есть варвар в этом мире? Лена, у меня на этом все. Да, благодарю тебя, Оля. Немножко, конечно, грустная у нас сегодня тема получилась, да? Но хочется сказать, что все-таки знания просачиваются, пусть не все, пусть не сразу, но они доходят до нас, как будто сама Вселенная протестует против уничтожения этих знаний и помогает их нам получать. Вот все-таки на этой, на такой оптимистичной ноте хочется закончить. Вот. Да, согласна. Иначе бы всех вот этих наших разговоров не было, потому что просто бы не на чем было основывать эти беседы. Безусловно, что-то сохранилось, и это здорово. Да, совершенно верно. Ну что ж, Оля, я тебя благодарю за очень интересный рассказ, за то, что ты поделилась с нами вот своими знаниями на эту тему. И предлагаю перейти ко второй части программы «Ответы на вопросы». В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Так, Оля, первый вопрос от Фомы неверующего. Вас слушаю, и в голове вертится фраза из фильма «Шеф, все пропало». Неужели все так плохо с древними источниками? Да, да. Спасибо. Веселый вопрос. Да, если бы не был таким грустным. Да, плохо. Нашему разуму трудно представить, потому что, ну, очень не хочется. Вот так же, как лично мне очень не хочется верить, что библиотека Ивана Грозного канула в лету. Но, тем не менее, нам, да, действительно трудно представить, что колоссальное количество источников безвозвратно утрачено. И на археологов особенно уповать не приходится. Ни для кого не секрет, что там также существуют свои правила игры. И даже если есть неподкупные археологи, то могут прийти дяденьки с автоматами и со звездно-полосатым флагом, как это было в Ираке, и вывести из страны все историко-археологические ценности. Вот просто кому любопытно, погуглите по интернету, найдите информацию о том, сколько уникальных ценностей было украдено гоблинами из иракских музеев. Колоссальное количество. Есть и другая нехорошая тенденция. Археология в угоду местечковым интересам проводит, делает неправильные результаты и выводы. И вот у нас уже скифы – это люди с раскосыми глазами, которые начинают походить на монголов. Вот есть несколько примеров установленных якобы портретов. Мне кажется, что такие вещи надо пресекать на корню, пока это не стало нормой. Ну, потому что последствия могут быть страшными, непредсказуемыми. Есть, правда, надежда, повторюсь, на честных историках, они мало-помалу появляются. И вот здесь я хочу положить в бочку дегтя ложку меда. Обнадеживающую ложку меда я сейчас поясню. У современных исследователей появилась надежда разобраться с некоторыми аспектами истории благодаря интернету. И вот, как ни странно, массовой эмиграции русскоговорящего населения в 90-е-2000-е. Что я имею в виду? Дело в том, что не все уехавшие радостно растворились в западном образе жизни, стерли свой менталитет. Многие понимали, что это вынужденная ситуация, оставались в душе очень русскими, славянскими людьми. Наиболее мудрые сохранили просто холодную логику, холодную голову, горячее сердце, проанализировали ситуацию и стали изучать языки. Перекидываю мостик, почему я об этом упоминаю. Основные открытия в славяноведении были сделаны российскими учеными в XIX веке, мне кажется, именно потому, что все эти историки или исследователи владели тем или иным иностранным языком. Вот смотрите, отлично немецкий знал Александр Гельфердинг, Егор Классен, Федор Морошкин, Василий Флоринский. Кроме того, они все обязательно знали латынь, причем на очень хорошем, высоком уровне. Они могли читать античные материалы в оригинале. Были знакомы с народным славянским говором еще тех времен, 19 века, который сейчас вообще утерян от слова «вообще». Мы вообще говорим на каком-то суррогате. Лезлов работал с польскими источниками. Шафарик отлично знал славянские диалекты. Филипп Дельтей, хотя был немец, говорил отлично по-французски. Мне кажется, вот в советские времена историки, как бараны, уперлись рогами в нормандскую теорию именно потому, что основная их масса не владела иностранными языками. Просто не было базы, основы, на чем можно было бы разрабатывать материал. А если бы владели, то для них не составляло бы труда найти в немецких архивах той же ГДР документы, связанные с Мекленбургской генеалогической ветвью, и узнать, что, например, Рюрик с братьями был палабом из союза абодритов. Я вывела на экран скрин, мне его прислал соратник. Это вот скрин из книги «Генеалогическая ветвь», где четко сказано, что Рюрик, Синаус и Трувор были мекленбургцами, а это у нас древние палаби, скажем так. Я честно признаюсь, конкретно этой книги я не держала в руках и даже не видела в интернете, но я читала исследования других авторов, которые также ссылаются на данные мекленбургских генеалогических сборников, и в частности вот мекленбургской ветви. К счастью, сейчас появилось много исследователей, которые работают с источниками на том языке, на котором они написаны, с оригиналами. Я говорю о наших эмигрантах. Есть исследователи в Швеции, Британии, Голландии, Израиле. И еще, в общем-то, современные возможности, например, интернет-переводчик позволяет многим исследователям, глубоким, вдумчивым, въедливым, работать также с материалом, ну, иногда не знаю иностранного языка. Не так по верхам подскакать, там, увидеть какую-то картинку и сделать выводы, а именно найти материал, почитать, исследовать этот материал и войти вглубь вопроса. В этом плане интернет, конечно, безмерно радует. Библиотеки и архивы стали оцифровывать свои фонды. Не все, конечно, безусловно, не все, но на те вещи, на которые было дано разрешение. И заинтересованный исследователь теперь сейчас может, в общем, найти, почитать в сети уникальные труды, о которых ранее было известно в очень узких кругах историков, или даже вообще ничего не было известно. Потому что люди пользовались бумажными картотеками в запыленных шкафах. И, ну, что налистали, то увидели, а что не налистали, в каком шкафчике, то и понятия не имели, какие книги, письменные источники существовали. На сегодняшний день оцифровано большое количество уникальных энциклопедий, хроник, карт, которые дают возможность узнать нашу историю с другой, истинной стороны и раскопать то, что от нас тщательно скрывалось, ну или что сейчас скрывается и не особенно афишируется, скажем так. То есть, в принципе, карты в руки нам дали. Кто хочет, тот всегда найдет. Давайте работать. Особенно призываю к этому заинтересованных людей, которые по той или иной причине оказались за пределами Родины, которые могут внести вклад в изучение истории наших предков. Лена. Благодарю, Оля, за развернутый ответ такой. Так, дальше продолжаем. Тара Га, так себя она назвала, написала реплику. Книги всегда сжигали. Так в последнее время сгорели две огромные библиотеки в столице или в северной столице у нас, и в Вашингтоне одновременно с разницей в один день. Наверное, там был договор на Аляску. И еще, ну это она предполагает, видимо, еще недавно сжигали по всей стране в библиотеках советские учебники. Что-то по этой фразе реплики скажешь, Оля? Да, я слышала такую версию о том, что, вероятно, вот в этих пожарах сгорели документы, связанные с Аляской. Ну, это как версия. Кстати, вот в Америке тоже горело несколько очень больших крупных библиотек в 80-е годы прошлого века. Причем по несколько раз, чуть ли там в периодичности, не через неделю, тоже задавался, в общем-то, вопрос, зачем, кому это нужно, что это явно были поджоги. Вот. Так что да, я согласна с автором. Интересная реплика, да. Угу, да, про советские учебники тоже верно это писали. Да-да-да. Ну, сколько тех же томов Ленина, Маркса и прилегающих к ним мыслителей было уничтожено, да. Хотя сейчас, например, эти книги, я знаю, есть коллекционеры, которые с удовольствием собирают, именно в связи с тем, что это в какой-то момент будет исторической ценностью. Все-таки как-никак 100 лет истории и жизни, в частности, нашего народа, прошли под флагами именно этих мыслителей. Лена? Да, совершенно верно. Следующий вопрос задает Григорий Врачев. Доброго здравия. А еще говорят, что Александр Македонский веды уничтожил, золотое руно. Что можете дополнить? Ничего не могу дополнить, вообще ничего на эту тему не знаю. Извините. Лен. Угу. Хорошо, продолжаем. Ирина, добрый вечер. Есть ли исторические или археологические подтверждения о корунах? Благодарю. Вот Акадия. Но второй вопрос, на который я, пожалуй, ничего не смогу ответить. Потому что не знаю, честно говорю. Так, дальше. Следующий вопрос задает твой брат. Всем здравия. Вопрос. Ольга, знакомы ли вы или, может, слышали о грамоте Александра Македонского, вот опять про Македонского, о передаче и вечном наследии землями выше экватора славянам? Якобы грамота хранится в историческом музее. Да, вот по счету этой грамоты... Есть у меня знания, могу сказать. Насчет того, где она хранится, не знаю, с этим не встречалась. Но об этой грамоте упоминают многие авторы. И Мавр Арбини, и Лызловский. И, по-моему, эта грамота даже упоминается в сказании о Словении и Руси. Да, упоминается. Это, как это, ее назвали грамотой? Это письмо некое, которое было дано македонским славяно-скифам. И связано это было с тем, что там интересная история. Македонский долго размышлял после множества завоеваний, нападать на скифов или нет. Ибо скифы, это были непревзойденные воины, известные во всех близлежащих странах и территориях своих мужеством, бесстрашием, воинскими доблестями, владевшие огромнейшими территориями, поэтому Македонский задавался вопросом, идти мне на скифов или нет. И тогда он поступил вот так очень по-римски, по-латинянски, я бы так даже сказала, он хитрил. Он решил дать скифам, славянам грамоту, в которой заключал мир на века со скифами, но с условием, что скифы будут... Он разрешал им владеть своими землями к северу, от Македонии, Греции. То есть он говорил, это ваши земли, я на них не претендую. Но вы, в свою очередь, вот эту границу не переходите. То есть это ваша территория, это наша территория. И не дай бог вы перейдете эту границу, значит, тогда вам будет не очень хорошо. Но тем не менее, вот я даю вам это право, то есть он, Македонский, давал право скифам на владение своими территориями. И якобы эта грамота там была прибита к какому-то столбу в каком-то капище на общее обозрение. Но я очень сомневаюсь, что она сохранилась до сих пор. Скорее, это событие имело место быть, но сохранился ли этот документ, я очень сильно сомневаюсь. Очень интересная вещь, опять же, подтверждающая мощь славяно-скифского государства, территориальные претензии вообще историческое присутствие этих людей на большом протяжении исторического времени, на больших, огромных просто территориях. Многие источники говорят, что это были вот от Эльбы, по сути дела, до Индии. Это были именно скифские территории. Ну, там в разных вариациях, но если взять все источники и обобщить, это вот от Эльбы и до Индии. Но я здесь со своей стороны скажу, что и на запад от Эльбы проживали славяне. И это говорят уже голландские источники. Но это тема другого рода. Лен? Да, хорошо, Оля. Следующую реплику написал Григорий Врачев. Еще есть такая наука, как сородение, которая с практиками и при чистоте намерений позволяет подключиться к хроникам Акаши, архивам Земли или непосредственно с кем-то из ушедших людей. Так что не все потеряно. Что-то добавишь, или? Я была бы рада, если бы люди владели этой технологией, техникой сородения, ну и по возможности, по максимуму вытаскивали на свет Божьи знания, которые для других недоступны. Следующую реплику написал Гефест Олимпов. В общем, как обычно, сионисты через церкви, созданные ими же, пожгли все, что хотелось. Я еще встречала информацию в некоторых книгах и статьях о распространении вируса чумы в Европе. Ну, вот такая реплика. Да, есть предположение тоже некоторых исследователей, что это некая тоже искусственно созданная ситуация, ситуация болезни, да, от гибели людей от вируса, ну, это, наверное, не вируса, но от болезни, скажем так. Вот, потому что само распространение этой чумы, вектора направления по странам очень специфичны и как бы, ну, наводят на некие вопросы. Вот. Но то, что чума выкосила огромное количество европейского населения, это факт. И то, что не могли сделать ни инквизиция, ни крестовые походы, ни войны, которые на территории Европы проводились каждые буквально 10 лет, то, в общем-то, унесла и добила вопрос о гаплогруппах и почему на этих территориях не присутствуют, или неправильно, в том-то и дело, что они есть гаплогруппы, например, но в таком есть достаточно большое количество факторов, указывающих на то, с чьей-то помощью вымирала Лена. Да, Оля, хорошо, благодарю. Наталья Сухотерина написала: «Всем добра, какой интересный эфир. Нам поступает разрозненная информация, соединяешь ее по крупицам, и нет общей картины». Ну, это она имеет в виду, наверное, о той информации, которую она где-то почерпнула. Благодарю сказителю. Ну, вот спасибо вам большое. В общем-то, цель сегодняшнего эфира как раз была вот собрать воедино разрозненные знания, как-то их обобщить и выстроить в логическую цепочку, чтобы было более глобальное понимание тех процессов, которые происходят в мире. Ведь все, что я говорю, я уже повторяюсь, то, что происходит сейчас, это просто, ну, очередной виток. Все это было и проходило в прошлом, и повторяется, и мы наступаем на одни и те же грабли постоянно. И тем не менее история нас, к сожалению, увы и ах, ничему не учит. Вот. Поэтому вот да, была цель как бы собрать вот эту информацию в единое целое и преподнести вот такую общую мозаику целиком. Вот. Вот я можно отвлекусь, случайно вывела на экран, вот опять же к факту об истории и что с ней творят. Вы видите изображение всадника, это книга, я ее изображение специально сфотографировала из книги, чтобы вы видели, это толстое издание по истории Европы. Всадник, ну, похож на кого? Лен, на кого похож всадник, в твоем понимании? Так, ну, здесь он, знаешь, что-то, пожалуй, может быть, даже украинец у него, да, вот усы, вообще славянин. Ну, казах, ну, не знаю, вот у меня первое было ощущение казах, да, вот такая у него посадка, костюм на нем, кафтан, причем кафтан где-то вот времен Ивана Грозного, ассоциация, шапка такая, вот, ну, то есть, и сейчас я вам покажу, друзья, что подписано под, ой, простите, сейчас я вернусь, что внизу подписано. Значит, вот здесь внизу фраза, которая характеризует картинку, и здесь написано: восстановленная по археологическим находкам реконструкция викинга на лошади. Еще раз, археологические находки дали возможность реконструировать викинга на лошади. Друзья, викинг на лошади, согласно археологическим, так не хочет опускать, находкам. Вот так, друзья мои. Так что рога и шлем с рогами – и дикие вопли, такие из области фантастики. Но я пока не хотела бы там как-то комментировать, просто я вам привела картинку, подпись под картинкой, официальное издание, историческая книга, вот вам викинг на лошадь. Лена? Да, ну ясно, вот 10 раз задумаешься, да, кто есть кто. Кто, да, who is who, точно. Да. Так, Василий Васильевич написал реплику. Микленбург, по некоторым данным, правильно, Микуленбор. Ну, уточняет Василий Васильевич. Славянские земли однозначно, да. Далее. Дальше. Следующий вопрос задает Александр. Библиотеку Пивоварова тоже спецом спалили? Специально, да. Не знаю. Не могу ничего сказать. Извините, Лена. Следующий вопрос. Виктор Свято-Духовский задает вопрос. Насчет фальсификации истории на нашей территории, это уж вопрос к Петру Первому. Ведь в его время сжигали книги, привезенные из Сибири. Я, кстати, очень часто и много слышала вот эту информацию о том, что при Петре Первом, не хочет мне картинка, я хочу портрет показать, вот, что при Петре Первом сознательно, как бы был указ о свезении книг вот, первопрестольных куда-то для ее сожжения. Но я нигде не встречала указания на источник. То есть почему меня эта информация смущает, что эта информация ходит по интернету, но конкретно нигде было не дано ни указ, в каком сборнике указов, не источник книги даже, из которой взята эта информация. То есть как будто она такая в полете находится, эта вот фраза, информация, а не насколько ему можно доверять, вопрос. Все-таки историческая наука требует подтверждения при любой фразе, любой высказанной мысли. Вот. Но то, что уничтожало, я бы даже, может быть, так же сказала, скупалось. Точно скупалось с иностранцами, потому что известно, что те, например, курганы и разрытые курганы, так грамотно сказать, при Петре Первом и его последователях разрывались там же, на том же Алтае, Урале. Часть, ну не часть, малая часть осела в музее при Петре Первом, значительная часть вывозилась агентами специальными на Запад, в ту же Голландию. И это тоже не секрет у Винсона, если я правильно поняла, произнесла фамилию, об этом говорится тоже в его книге, рассказывается. Так что источники исчезали разными способами. Ну а конкретно о сожжении книг при Петре Первом я слышала, но доказательств и источников я этой информации не видела. Лена? Да, понятно, Оля. Так, ну что ж, следующий вопрос. Наталья Сухотерина задает вопрос, как насчет вет? Чей это первоисточник, Индия или славян? Может, есть у вас знания об этом? Вы знаете, я конкретно ведами не занималась, скорее по касательной. То есть, когда я занималась своим вопросом, я вышла, например, на информацию о ведах, немножечко о них почитала, но скорее для общего развития. Поэтому что-то подробнее я вряд ли вам скажу, извините. Лен. Следующий вопрос задает Берг. Есть ли информация об уничтожении книг в Сибири? Какое время не уточняет? Нет, конкретно у меня такой информации нету. Известно, что, ну, я думаю, то, что я сейчас скажу, известно всем. Старообрядцы хранили какие-то книги в Сибири очень долго и упорно. Я думаю, они до сих пор есть и хранятся, и специально не афишируются. Насколько там много интересной литературы для историков, ну, то есть не религиозной, не духовной литературы, это вопрос. Вот. Те книги, вот, которые, опять же, на Бересте были, писались, ну вот Томский музей как бы эту информацию даже выставил в интернете. Может быть, где-то у кого-то что-то хранится в запасниках, забыто и потеряно. Не знаю, я ничего по этому поводу не могу сказать, именно потому, что я не встречалась подобного рода информации. Вот. Будем ждать, искать, смотреть, может быть, где-то что-то всплывет. Лена? Так, хорошо. Вот Оля, можно, Лена, еще, извини, дополню, почему ждать, искать, потому что, в принципе, шансы есть. Вот у нас такая же история получилась со славянами Голландии. Ведь когда Мавр Арбини писал в книге 17 века о славянах Голландии, ему никто не поверил. И те источники, которые он использовал, никто не знал, потому что, опять же, не сталкивались с голландским языком, и не было возможности его проверить. То есть эта информация, вот сколько, 17 век, с Мавра Арбени до 21 века находилась в таком непонятном состоянии. Вроде он что-то писал, но доказать и проверить мы не могли. Вот. И в то же время, в последнее время выплывает вот эта информация, появляется благодаря, опять же, оцифрованным хроникам голландских библиотек, она появляется. То есть мы видим, что да, Арбени писал не на пустом месте, вот эта хроника, вот мы читаем, что там написано, был город Слафенбюрг, основан тогда-то, славяне прибыли тогда-то с Британских островов. То есть потихонечку какая-то информация появляется, и есть надежда, что, может быть, где-то что-то всплывет, специально, не специально, ну, кто его знает. По крайней мере, вот современные технологии позволяют нам как спрятать определенную информацию, так и вытащить ее на свет. То есть, повторюсь, будем надеяться, опять же, на честных историков. Лена. Угу. Да, будем надеяться, действительно, что все-таки к нам знания придут в большем объеме, скажем так. Так, еще один вопрос, Оля, от Ивана Ивановича. А вы в своих исследованиях встречались с откровенным передергиванием или утайкой исторической информации? Вот такой вопрос. Да, встречалась постоянно. И даже вот эта картинка, которая на экране, вот яркий там мой пример, что нам дают информацию о викингах с рогатыми шлемами, а здесь викинг совершенно цивилизованный, похожий на казака, реконструировано по археологическим раскопкам. Таких несостыковок очень много. Вот конкретно по той работе, которую я веду, а именно поиск и выведение на свет голландских славян, это вообще прям криминальная история. Когда я занялась этой темой, появился вопрос, ну вот в голландских исторических учебниках вообще о славянах нет ни слова, но есть батавы. То есть я стала заниматься вопросом, кто же такие батавы. И в итоге я поняла, что вся голландская историческая история до определенного периода времени, она просто придумана, сочинена и сознательно введена в умы народа, ну то есть произошла подтасовка фактов, потому что батавов как народа не было вообще, от слова «вообще». И многие, есть множество тому доказательств. Зато существование славян на этих землях в определенный момент просто начало утаиваться. И есть пример конкретно, есть такой хронист, который, начиная с его хроники, начинается перетасовка, передергивание фактов, и славян задвигают на задний план, потом вообще выводят историю Голландии, а батавов выводят вперед как неких людей, которые стали основоположниками голландской нации. То есть передергивание колоссальное. И что самое интересное, вот есть современные ученые, которые знают, что это неправда. И даже упоминают об этом в своих книгах. Вот я сейчас только что показывала. Есть такая исследователь голландская Вилма Кейсман. Она написала обалденную интересную книгу Троя, бесконечный или город, или город без времени. То есть она делает исследования по европейским хроникам о том, как миф о Трое повлиял на формирование и становление европейских династий. Голландской династии, там, французской, бельгийской, руководителей, лидеров государств, да, скажем так, королевских домов. Вот. И она в своих хрониках упоминает, в своей книге упоминает все эти хроники, старинные голландские хроники, в которых написано о славянах и рассказана их история. Но она вот просто от слова вообще ничего не говорит о них, не упоминает. То есть она как бы проходит по этой теме как сквозь стенку. То есть да, она фиксирует, вот в этой книжке сказано, что есть славяне, но она никаким образом не комментирует, не объясняет. И вот как проходит параллельно, раскрывая свою тему, никаким образом не вникает. То есть такое ощущение, что ей дали, сказали, вот сюда не лезь, это не твое. Вот тебе дали Трою, и разбирайся с этой темой. А это даже не затрагивает. Вот. И это было парадоксально читать ее книжку. Повторюсь, очень интересно, она шикарно раскрыла свою тему. Но славяне Голландии так и остались как бы вот в хрониках тех лет, как некое, вот, да, что-то есть, но мы эту тему не берем, потому что для нас это не то, что не актуально, нам не разрешает эту тему поднимать. Вот именно такое ощущение было после прочтения этой книги. А вот это что касается с откровенными передергиваниями исторической информации. Я не знаю, Лен, есть у нас время? Я бы еще привела один пример интересный. Да, Оля, приведи пример. Да? Очень хочется послушать. Да. Но это уже вот к современности ближе. И вот я перескочу, как ни странно, на Белоруссию. Я сама из Беларуси, заканчивала Белорусский государственный университет. И буквально недавно взяла в руки книгу своего преподавателя, профессора Александра Петровича Игнатенко. Он был заведующим кафедрой Беларуси в 90-е. И, ну, стала ее перечитывать. И вот меня удивила даже эта книжка, хотя Игнатенко никогда не был таким, ну, он был больше так националистически настроенным человеком, историком, ученым. Он продвигал идею белорусов, да, как часть русского народа, но это были в его понимании белорусы. Хотя даже те источники, которые он приводит в этой книге, говорят о том, что белорусов как нации, как народа, вот даже вот еще в 15-16 веке их не было. Они они идентифицировали себя с русскими, и об этом есть упоминание в источниках. И если ты не против будешь, я процитирую эти источники. Это немножко по поводу современности, по поводу того, как пытаются передернуть историю и нарисовать ту историческую картинку, которой даже в принципе не было, никогда не было, не могло быть, потому что исторические события складывались совершенно по-другому. Вот из этой книжки я вам сейчас приведу цитату. Игнатенко ссылается на статуты Великого княжества Литовского. Это сборник документов. В сводах законов Литовского государства, так называемых литовских статутах 1566 и 1588 годов, было оговорено, что все дело производства в Великом княжестве Литовском должно вестись на русском языке и на каком-либо другом. И дает цитату из этого статута. Зачитываю. «А писарь земский по-русски маять литерами и словы русскими все листы и позвы писати, а не иншим языком и словы». Статут 1566 года. То есть здесь, безусловно, идет упор на то, что это должен быть не польский язык и не какой-либо другой, не латинский. Но он не говорит о белорусском языке, он говорит о русском языке, что должны быть писаны документы русскими словами и должен быть писарь, владеющий русским языком. Дальше из этой же книги. Эти же законы требовали, чтобы судьи и писари избирались из людей, цитата, «годных в прав и письма русского умеетных», то есть умелых. Это у нас вторая половина XVI века. Потом он интересную тоже приводит цитату, говоря уже о белорусско-украинской феодальных верхушках, которые считали себя русскими и настоятельно требовали, чтобы польские власти переписывали с ними не на польском, а на русском языке. Не было ни украинского, ни белорусского языка. Это были диалекты русского языка. И они требовали у поляков, пишите нам на русском языке. Тогда, когда в 1576 году король Речи Посполитой Стефан Баторий обратился к братславской шляхте с письмом на польском языке, шляхта отказалась выполнить распоряжение короля и спросила его. И пошла цитата. «На ияснейшей милостивый королю, то сям нам дьет над право и вольности наши, и жлисты с канцелярии вашей королевской милости до нас письмом польским выдавают». Так, и дальше. «Або ваша королевская милость при привилею и свободах нас заховать и до нас листы в канцелярии вашей королевской милости русским письмом выдавать, рассказать и рачил». То есть они просят, чтобы переписка велась на русском языке, ибо так им удобнее, им так комфортнее. Вот. Это опять же вот о передергивании истории. О том, о широком распространении так называемого русского языка среди образованных людей тогдашнего общества, это я цитирую книгу, говорится в стихотворении Яна Казимира Пашкевича, которое было написано в 1621 году и сохранилось в рукописном экземпляре Литовского статута первой редакции. «С большой гордостью за свою родную культуру автор подчеркивает языковую самобытность народа, который он усматривает источник будущей славы». Ян Казимир Пашкевич. Я вывела на экран, вот специально сделала фотографии из этой книги. Я попробую зачитать текст, послушайте, это очень такой красивый самобытный диалект. «Полска квитнет латинную, Польша расцветает латиницей. Литва квитнет, русчиз, без той в Полоце не прибудешь, без того языка в Польше не сможешь существовать. Без сей в Литве блазнем будешь, без русского языка в Литве шутом будешь. Той лазится язык без Руси не вытрывает, то есть без русского не может существовать. Везде же юж Русь, я ж тва хвала, по всем свете юж до Израила. Веселишься ты, Русиня, тва слава никогда не сгинет. Веселись же, Русиня, твоя слава никогда и нигде не сгинет, не погибнет». Вот так писали так называемые белорусские поэты о русской мове, которая в Литве на тот момент. Так что все вот эти специфические написания современной истории, нужно быть очень-очень с этим аккуратным. Вот, кстати, этот текст в оригинале из статут. Не знаю, наверное, многие из вас слышали про Франциско Скорина. Он считается первым белорусским книгопечатником. На самом деле Скорина не был белорусом в полном смысле слова. Но он был сыном полоцкого купца Луки Скорина. То есть он был Георгий Лукьянович Скорина. Но когда он поехал учиться вот книжному делу, а этому учили только вот в польских университетах, он, чтобы, слукавил и назвал себя латинским римским именем в Краковском университете. Ему пришлось скрыть свое православное имя Георгий и назваться римско-католическим именем Франциск. Вот он, одну из книг его изданных, это «Библия русская», написанная на русском языке, и сам он себя считал русским, он и так и писал об этом. Вот, но это вот к вопросу, Иван Иванович, по-моему, задал вопрос о тех передергиваниях, с которыми я конкретно встречалась, ну, которые так вот всплыли, о которых можно было сейчас сказать. Да, совершенно верно, Оля, да, это был вопрос от Ивана Ивановича. У нас еще есть несколько вопросов, Оля. Вот, Берг задает в частности вопрос, когда сгорали скиты со старообрядцами, сгорали их книги? Да, безусловно, да. И об этом тоже есть свидетельство, упоминание в записках, допустим, стрельцов о том, что вот такой-то скит сожжен, и все вместе со скитом сгорело. То есть, естественно, безусловно, и их книги тоже. Да, Лена? Угу. Так, дальше. Александр написал реплику, уточнение такое. Библиотека Пивоварова, он писал о ней раньше, да, имелось в виду пожар библиотеки Института научной информации по общественным наукам. И неон РАН произошел 30 января 2015 года в Москве. Оля, ну ты об этом говорила, правильно? Да, я говорила про эту библиотеку «Неон», но просто я не знала, что у нее второе есть название. Я вот сколько информации пролистала, первый раз об этом услышала. Ну, приняла. Видимо, об этом знают москвичи, я думаю, больше всего. Вероятно, да, какая-то дополнительная информация у них есть. И Планшет написал, значит, такую реплику. Огромная благодарность вам за ваш труд. Хотелось бы узнать, что вам известно о судьбе Велесовой книги. Ну, здесь я буду кратко. Есть сведения о том, что это подделка, то есть это очень хорошего качества подделка, да, но не все исследователи с этими соглашаются. Есть большое количество разных, кстати, переводов. Я встречала как минимум 3 перевода. Но я как вот историк, я не беру эту книгу в разработку, ну, увы и ах, наверное, потому что у меня есть определенные сомнения. Вот, поэтому вот когда я занимаюсь славянами, я эту книгу не привлекаю как источник. Вот. Но тем не менее считаю, что, безусловно, нужно знать, что в ней написано, хотя бы иметь представление, потому что очень часто случается, что если это все-таки не подделка, она будет перекликаться с какими-то иными источниками. Вот в частности, я очень рекомендую, вот как бы железобетонный источник, это сказание о Словении и Руси. Вот, это список там, со списка, по-моему, не соврать, 15 века, вот, но основанный на старом каком-то письменном источнике. И там очень многие вещи, которые, ну, чуть-чуть перекликаются с Велесовой книгой. Вот, ну, вот это мое мнение, моя точка зрения. Лен. Угу. Да, понятно, Оля. Но это тема отдельной передачи, не так ли? Да, пожалуй, это большая тема, которую, да, желательно отдельно уже и посвятить время и внимание. Угу. Так, Оля, ну, это был последний вопрос из чата. Вот, я напоминаю, что сегодня мы вели разговор по теме «Куда пропали древние письменные источники?» Сказитель Ольга Семенова, Роттердам. И по традиции я предлагаю тебе, Ольга, сказать нашим слушателям и зрителям несколько добрых слов. Друзья, читайте исторические источники в оригинале. Сколько раз я встречалась, что люди цитируют «Пояс временных лет» и цитируют ее неправильно, и понимают ее неправильно. Но она вполне читаема и нашими современниками. Можно взять и почитать в оригинале книгу и найти для себя не безразмерные, невероятно интересные вещи, вот, о которых вы даже не знали. То же самое касается и других источников. Если вам интересна история, старайтесь читать непосредственные источники, а уже не переписи и какие-то мнения по тому или иному поводу. Вот. Это будет полезно для всех, кто интересуется настоящей историей. Лена. Благодарю тебя, Ольга, за сегодняшний эфир, за ответы на вопросы, за твои чудесные слова. Я также благодарю наших уважаемых слушателей и зрителей за интересные вопросы и реплики. Я желаю всем осознанности, любознательности и освоения новых вершин познания нашего прошлого. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Народное славянское радио для пытливых умов.